Колин. Допросы продолжались весь день. В перерывах между ними меня отводили назад в камеру, которую я уже начал считать своей. На обед принесли на подносе некое подобие картофельной запеканки с мясом, горошек цвета хаки, вероятно, консервированные, и пластиковый стакан с водой. Я съел немного запеканки и тут же об этом пожалел, поняв, что буду вспоминать ее вкус еще несколько часов. Снова поинтересовались, нужен ли мне адвокат, на которого я имею право, о чем я, естественно, знал. «Если у меня нет своего адвоката», — сказали они, — «мне его найдут». Я снова сказал, что меня это не волнует. Меня вообще мало что волнует, но мне не нравилась перспектива спать на запаянном в полиэтилен матрасе в бетонной камере. Я вежливо спросил, как долго меня собираются тут держать. Сержант ответил, что, скорее всего, еще как минимум 18 часов. 18 часов! Что ж, у меня хватает развлечений. Соседние камеры, похоже, пусты, но я слышу громкие ругательства. В полицию начинают поступать пьяные. Похоже, от меня ждут, что я начну волноваться. Но мне нечего терять. Вообще нечего. В то время как их положение весьма шатко. Особенно если учесть то освещение, которое это дело получило к данному моменту в прессе. Единственное, что меня слегка беспокоит, их вопрос, сообщал ли я кому-нибудь о смерти Рошель. Является ли преступлением не сообщение о смерти? Кажется, я когда-то читал в газете про женщину, которая хранила у себя на чердаке трупы своих новорожденных младенцев. Естественно, ее арестовали, хотя она их и не убивала. Но ведь наверняка сообщать о смерти — дело членов семьи, близких родственников, а не какого-то незнакомца, случайно оказавшегося рядом. К тому времени, когда стемнело, шел уже четвертый допрос. Опять Топпинг и Льюис, парочка клоунов. На этот раз они принесли с собой картонную коробку, которую Льюис убрал под стол со своей стороны. Может, там были бутерброды. Оставалось лишь надеяться. Мы уже прошли весь список имен, в котором, к моему приятному удивлению, некоторых моих подопечных не оказалось. Кое-кого до сих пор не нашли, и мне это нравилось. Что бы ни случилось, мое наследие все еще там, словно погребенные под землей драгоценности, которые ждут, когда их откопает какой-нибудь археолог. С каждым допросом я чувствовал, как убывает их уверенность и растут сомнения. Если меня нельзя обвинить в том, что я не сообщил о смерти, тогда в чем? Я никому не причинил вреда. Я никого даже пальцем не тронул, ну, разве что мягко коснулся руки. А если меня хотят обвинить в доведении до самоубийства, как они это докажут? «Колин!» Голос Льюиса звучал увереннее. Возможно, в перерыве он позволил себе чашечку крепкого кофе. Я принюхался, но почувствовал лишь запах пота и чего-то среднего между сыром и луком. «Да, детектив констебль Льюис», — ответил я. Он слегка нахмурился, но моя насмешка отнюдь не сбила его с толку. «Я задам вопрос о мобильных телефонах». «Да», — сказал я. «Вы снабдили мобильным телефоном каждого из тех, кого мы обсуждали на последнем допросе, а именно...» Он поискал в своих записях согласованный нами перечень и повел по нему пальцем вслух, перечисляя имена. Рошель Хадсон, Робина Даунли, Шелли Бертон, Эдварда Лэнгдона, Дану Вилишчевину и Эллен Форбс, правильно? Да. Когда эти люди умирали, вы забирали мобильные телефоны из их жилищ? Иногда. Обычно я просто их там оставлял. Почему? Я в них больше не нуждался. К тому же это дешевые модели. А как вы связывались с этими людьми, когда они были живы? Со своего личного мобильного телефона? Совершенно верно. По нашим данным, на каждый из мобильных телефонов, которые вы оставляли жертвам, вы звонили с разных номеров. Что можете сказать по этому поводу? Они не жертвы, детектив констебль Льюис. Они невинные члены общества, которые решили покончить с жизнью, не более того. Вам известно, что мы конфисковали ваш мобильный телефон, Колин? Да. Сейчас мы проводим экспертизу этого телефона с целью подтвердить, что для каждой из жертв вы использовали отдельную сим-карту. Это так? Интересно, к чему он клонит, подумал я. Что с того, что я использовал для всех свою сим-карту? Какая, собственно, разница? Да, это так, ответил я. Зачем? Я не ответил, чувствуя, что меня уводят в сторону от тех мыслей, которые я хотел до них донести. Меня злили их глупость и высокомерие вкупе с вездесущим запахом их усталых потных тел в помятой одежде. Дома меня ждал обед, еще не приготовленный, овощи в кастрюле с холодной водой на плите, аккуратно нарезанное филе лосося в лимонном соке и белое вино в холодильнике. Они так ничего и не добились своими допросами, хотя я провел здесь уже целый день. Целый день! Честно говоря, джентльмены, сказал я, понимаю ваше замешательство. Вряд ли кому-то из вас доводилось прежде встречать таких, как я, тех, кому столь близко и комфортно само понятие смерти. Вокруг столько уставших, больных, впавших в депрессию. И как мы с ними поступаем? Мы платим немалые деньги за их лечение за счет тех, кто заботится о своих телах и бережет здоровье. Или помещаем их в дома престарелых, что еще дороже, лишая их возможности завершить свой путь самим. Мы отвратительно относимся к нашим ближним. Мы позволяем им прозябать в страданиях месяцы, даже годы, хотя им просто нужно, чтобы кто-то сказал: «Все нормально, если хотите уйти, уходите». Это легко и может быть совершенно безболезненно. Они свободны выбирать свой путь, если захотят. И кто знает, возможно, многие бы так и поступили, учитывая стоящую перед ними альтернативу. Я только указал им на возможность выбора. Они могли пойти любой другой дорогой, если бы пожелали. Но они этого не сделали. Они выбрали смерть. Я вовсе не помог им. Я просто говорил с ними, давая покой и утешение, ибо у них не было больше никого, кто мог бы это сделать. И где были вы, когда они нуждались в вашей помощи? Вы ведь даже не знали об их существовании. И все потому, что ваша задача — заставлять людей поступать так, как считаете нужным вы. Даже, похоже, если никакой закон не нарушен. Оба не сводили с меня взгляда. Я отхлебнул воды из пластикового стаканчика. «Закончили?» — спросил Льюис. Я не ответил. Злость так и не прошла. «Это допрос, Колин. Мы крайне ценим ваш вклад, но нам все же хотелось бы, чтобы вы отвечали на наши вопросы. Сможете?» «Если надо». Льюис глубоко вздохнул и слегка наклонился ко мне. «Как вы это делаете?» Я уставился на него. «Ну же, Колин, вы разработали некую гениальную методику, с помощью которой заставляете людей кончать с собой. Как вы это делаете?» Я вызывающе поднял голову. «Мне потребовалось несколько лет детальных исследований, детектив-констабль Льюис. Чтобы все объяснить, не хватит никакого времени». «Может, все-таки изложите вкратце?» — спросил он. «Вы не поймете». «И все же попробуйте». Я набрал в грудь воздуха, думая, с чего начать, как сформулировать слова, которые сумеет понять этот тупой полицейский. Все они хотели покончить с жизнью, поймите. Если бы они не были готовы к смерти, любая моя так называемая методика просто не сработала бы. То есть вы невиновны в их смерти? «Ни в коей мере. Каждый из них сам покончил с собой». «Но вы помогли им». «Я помог им набраться решимости. Свою методику я приспосабливаю под индивидуальные потребности. Некоторые боялись боли. И в разговорах с ними я сосредоточивался на том, как облегчить боль или отключить чувство боли, а также как избавиться от страха. Ибо, как вам наверняка известно, страх обостряет боль. Если страха нет, боль легче перенести. Я помог им всем, учитывая особенности каждого». «Разве чувство голода не превыше всего?» — внезапно спросил Топпинг. «В том смысле, что человеческое тело нуждается в пище и воде». «Добровольный отказ от пищи и воды — достаточно распространенное явление», — сказал я. «Советую посмотреть в интернете». «Другое его название — добровольная смерть от обезвоживания или иногда смертельное обезвоживание. Стоит пройти определенную точку, и тело начинает отключаться, а после этого уже все просто. Это длится недолго. И если справиться со страхом и некоторой болью, умирать даже приятно. В зависимости от физической формы и состояния здоровья, на это требуется в среднем от 5 до 7 дней, большую часть которых человек просто спит, находясь в состоянии покоя. Здесь нет никакого насилия. И все на самом деле очень мирно. Просто уходишь во сне. Оба не сводили с меня глаз. Если бы кто-то из них передумал умирать, он бы выпил воды. В конце концов, они были у себя дома. У некоторых еще оставалась еда в холодильнике, в кухонных шкафах. Они могли передумать в любой момент. Но они выбрали свой путь. Я лишь облегчил им дальнейшие шаги. «Вы присутствовали при их смерти?» «Нет. Для них это был особый момент. Обычно я оставлял их в покое, как только они теряли сознание». «Но вы возвращались?» «Я возвращался, чтобы убедиться, что они достигли цели». Они переглянулись. Я ждал, что они спросят, возвращался ли я потом снова. Поскольку, задая не этот вопрос, я, вероятно, солгал бы в ответ. Но, к счастью для меня и моей приверженности правде, мысль, что кто-то добровольно может проводить время в обществе разлагающейся человеческой плоти, была выше их понимания. «Давайте вернемся к вашим телефонам, Колин. Вы признали, что использовали разные сим-карты для каждого из ваших знакомых?» «Полагаю, да». «Полагаете?» «Ладно, да. Зачем вы это делали?» «Чтобы поддерживать связь с каждым». «Как-то слишком сложно, не находите? Почему бы просто не сохранить их номера в списке контактов?» «Я не храню контактов в телефоне. Возможно, вы заметили». «Почему?» «Предпочитаю держать все по отдельности, только и всего». Льюис вздохнул, что предвещало неминуемую смену темы. «Ваш телефон также связан. Он сверился со своими записями еще с 27 сим-картами, в дополнение к тем, которые мы уже обсуждали. Что можете сказать по этому поводу?» «Без комментариев». «Ну уже, Колин! Еще 27 сим-карт. Неужели не тяжело каждый раз выискивать нужную и постоянно их менять?» «Не особо. Я давно пользуюсь разными сим-картами». «И всеми ими вы пользуетесь для одной и той же цели?» «Да, чтобы поддерживать связь с людьми». «Я правильно понимаю, что где-то есть еще 27 человек, которых пока не нашли?» «Да, немало», — улыбнулся я. «Плоховато вы заботитесь о своих ближних, ничего не скажешь». «Кто-нибудь из них еще жив, Колин?» Я все думал, когда вы, наконец, об этом спросите. И среди них кто-нибудь еще жив? Оба смотрели на меня, не шевелясь и затаив дыхание. Наконец-то меня спросили о чем-то интересном, имеющем хоть какое-то значение. И пришло время впервые солгать. Нет. Оба одновременно выдохнули, что выглядело почти комично. Казалось, будто они мне поверили, или настолько хотели мне верить, что их разум не смог даже представить альтернативы. «Вы уверены?» Была одна женщина несколько недель назад, но, похоже, кто-то вмешался, и ей не хватило времени. Последовала пауза. Послышался шелест бумаг. Льюис пнул коробку под столом. «Ладно. Вернемся к телефонам. Вы всегда использовали для связи такой метод?» «Да». «Не только с теми, кому помогали выбрать верный путь, но и с друзьями». «У меня нет друзей, детектив-констабль Льюис». «Неудивительно, вы ведь все свободное время только тем и занимаетесь, что лезете в чужие жизни». «Это вопрос?» «Зачем вы это делаете, Колин?» На этот раз он старался быть со мной дружелюбным, пытаясь сломать разделявшие нас, по его мнению, барьеры, хотя разделял нас лишь стол. Он слишком многое себе вообразил, хотя на самом деле все было безмятежно просто. «Ну же, Колин, зачем вы это делаете?» «Я уже объяснял. Я экономлю деньги налогоплательщиков и делаю людей счастливее». «И вам это доставляет удовольствие?» «Почему бы и нет?» «Вас это сексуально возбуждает, Колин?» Я уставился на него, на мгновение лишившись дара речи, и, чувствуя, как в гневе приливает к щекам кровь, тема сменилась слишком внезапно и на этот раз неожиданно. «Да как вы смеете!» — тихо проговорил я, изо всех сил сдерживая ярость. «Видите ли, Колин, во время обыска в вашем доме нашли вот это». Льюис достал из коробки под столом пластиковый пакет, запаянный и с какими-то надписями, но прозрачный. Внутри лежал старый экземпляр «Брайерстоун Кроникл», центральный разворот с фотографиями счастливых, улыбающихся людей. «Вы знаете, что это?» «Газета», — ровным голосом ответил я. «Как я уже сказал, мы нашли ее в вашем доме, если точнее, в вашей спальне, если еще точнее, под вашей кроватью». «И что?» «Она забрызгана спермой, Колин». «Вашей?» Я снова побагровел, не в силах подобрать слова, чтобы выразить негодование. «Черт бы его побрал!» «Без комментариев», — наконец прошипел я сквозь зубы. «Вы мастурбировали на эту газету, Колин». «Без комментариев». «Вас возбуждала мысль, что эти люди умерли из-за вас?» «Без комментариев». Оба несколько секунд смотрели на меня. Я тяжело дышал, сжимая и разжимая кулаки, не в силах вынести столь кошмарного вмешательства в мою личную жизнь. «Как они посмели», — подумал я. «Неужели они не понимают, кто я и на что способен?» «И что?» — бросил я. «Теперь уже и дрочить считается преступлением. Хотите обвинить меня в осквернении какой-то грёбаной газеты?» «Прошу не ругаться, Колин. Предпочитаю, чтобы вы называли меня мистер Фридленд, детектив-констабль Льюис». «Как угодно», — вздохнул Льюис. «Пока закончим. Я попрошу сержанта, чтобы он проводил вас в камеру». Когда я, наконец, успокаиваюсь и ложусь на узкую койку в камере, мне вдруг приходит в голову мысль, вызывающая улыбку. Газета — главный их козырь, а это означает, что они не нашли моих конспектов и фотографий. И если не найдут, у них в руках не будет вообще ничего».